Глава 6. Воровский. Воровский вышел из своего кабинета, когда дверь приемной со звоном захлопнулась. Претендентка сбежала. Ему стало не по себе. Он не любил давить на женщин, а Лиза оказалась слишком упрямой. Он даже не был уверен, что окончательно добился от нее согласия. Знал же, блондинку не стоит брать. Рискнул и, похоже, проиграл. «Михаил Викторович, зачем вы так с ней?» — подлила масло в огонь Анна. «Она ведь ничего плохого не сделала, а теперь будет нас ненавидеть». «Не будет, если ты хорошо постараешься», — холодно ответил он. Секретарь вздохнула. «Тебе за это платят, Аня», — рыкнул Воровский. «Господин Азуле был в восторге от фотографии. А значит, наша обязанность — нанять девушку. Девушек со знанием французского в нашем городе не так уж и много. Не искать же их по всей России, матушке. Подружи с ней». Завибрировал напоминанием планшет. «Заседание совета директоров начинается через 5 минут», — спохватилась Анна. «Вас будут ждать, Михаил Викторович». «Верно», — кивнул Воровский и быстро покинул приемную. Но ни совет, ни последующий восторг звонившего по видеосвязи француза Азуле никак не помогли избавиться от нехорошего чувства, что он сделал что-то не так. Весь оставшийся день Воровский мысленно возвращался к утреннему инциденту и злился на себя. Знал же, блондинку брать в дело нельзя. С блондинкой всегда что-то может пойти не по плану. «Она всего лишь претендентка, которую нужно взять на работу», — пытался избавить себя от прогорклого чувства годливости. Ее сестричка серьезно вляпалась долгом. Пусть отрабатывают, если не хотят нехороших последствий. Послезавтра прилетает Азуле. Надо, чтобы к тому времени Лиза научилась выполнять все, что от нее требует устав, и не взбрыкнула. А взбрыкнуть, судя по ее поведению, она может. Других претенденток нет. Одна надежда на Анну, иначе француз сорвется с крючка, а вместе с ним миллионы прибыли. Вечером Воровского ждали в клубе, но он резко передумал ехать на встречу с партнерами. Вместо этого отправился домой. Открылись автоматические ворота, и темно-синий кроссовер Воровского припарковался рядом с ухоженным газоном. Мужчина подхватил с переднего сиденья пакет с лакомством для собак и покинул машину. Поднялся по ступеням в свой роскошный коттедж, созданный из стекла и бетона, и распахнул входную дверь. Ему навстречу радостно нёсся доберман Пинчер. Воровский усмехнулся и похлопал питомца по спине. Энергичный, бесстрашный и ловкий, доберман был идеальным компаньоном для одинокого мужчины. «Сидеть, Тайсон». Груда мускулов послушно села на пол. Воровский подбросил вверх сахарную косточку, и та мгновенно пропала в зубастой пасти питомца. «Хороший Тайсон», — улыбнулся Воровский. Бросил ключи на столик в роскошной холостяцкой гостиной, оформленной в пепельно-серых тонах, и поднялся на 2-й этаж по металлической лестнице у стены. Вошел в спальню, сбросил пиджак и начал медленно расстегивать пуговицы на белой рубашке. Проклятое чувство, преследовавшее его с самого утра, никуда не хотело уходить, и Воровский никак не мог понять, от чего. Все шло по плану. Его деятельность предполагает некоторые риски, и одним из рисков является не особо приятное общение с несговорчивыми клиентами. Осознание прорвалось в разум внезапно. Больно ударило в самое сердце, и Воровский уже не смог спокойно дышать. Сорвал рубашку и с яростью бросил ее на широкую постель. Хлопнул дверью спальни так сильно, что задрожали стекла в окнах, и бросился вниз по лестнице. Судорожно распахнул бар в гостиной и выдернул пробку из бутылки виски. Плеснул янтарную жидкость на дно стакана из чешского хрусталя и залпом выпил. Мелко дрожали руки. Память лихо рисовала картины, от которых Воровский тщетно пытался избавиться 5 лет подряд. И он снова плеснул виски в стакан. Грохот выстрелов, скрежет тормозов, мертвый водитель, крики 6-летнего сына. «Папа, папа!» «Миша, теперь уже Лада, любимая жена!» «Душераздирающая Миша!» «Плач сына!» кровавые потёки на стёклах и мрак. Из мрака Воровский выпал только месяц спустя, когда вышел из комы. Сына и жену к тому времени похоронили на городском кладбище. «Зачем вы меня спасли?» С ужасом спрашивал он у врачей, у партнёров по бизнесу. И больше всего на свете желал умереть, вернуться к тем, кого любил больше жизни. Он и ненавидел врачей, деловых партнёров, которые вытащили его с того света, но исправить было ничего нельзя. Убрать хотели Воровского, но что-то пошло не так. Пуля попала в водителя, а потом струхнувший наёмник палил без разбора по всем подряд. Его раненая жена и сын погибли в автокатастрофе, а он, по дичайшему стечению обстоятельств, выжил. И самым жутким во всей истории было то, что Воровского заказал ничего не значащий конкурент Жорик Вацлавский. Так, мелкая сошка и пьяница, возомнивший себя пупом земли. Со всеми крупными бизнесменами у Воровского были взаимовыгодные договорённости. Там сбоев быть не могло. А Жорик позавидовал и решил перекроить бизнес по-своему. Видимо, слабоумие и отвага являлись его главными козырями. Выйдя из больницы, Воровский быстро расправился с виновником трагедии. Марк Король умел отлично работать. Доставил Жору прямо в клуб, где Воровский выпустил всю обойму в голову пожелавшего чужих лавров конкурента. Разлетевшиеся по стенам и полу мозги убрали, тело закатали в бетон и выбросили в реку. Для Марка Короля, управляющего закрытым мужским клубом, подобные дела были стандартной обыденностью. За это Воровский ценил своего управляющего больше остальных сотрудников. Увы, смерть Жоры не принесла ему никакого облегчения. За 5 лет Воровскому удалось загнать дикую боль глубоко внутрь, туда, откуда она уже не поднималась, и он продолжал жить дальше. Время смывало и растворяло горечь. Она рассыпалась по сознанию, подобно крупинкам песка. Внешняя мишура, роскошная жизнь, напряжённый график и красивые женщины помогали идти вперёд, оглядываясь всё реже. Плеснув 3-ю порцию виски, Воровский наконец понял, что произошло. Утренняя претендентка Лиза была блондинкой, а блондинки имели нехорошее свойство вытаскивать мирно спящую боль на поверхность. У Лады был такой же цвет волос, тёплый и приятный. В компании «Финансист» было строго запрещено брать на работу женщин со светлыми волосами. Воровский рискнул, потому что поджимали сроки. И вот результат. Старая боль выползла наружу и теперь жгла сердце калёным железом. Он опрокинул в себя виски и вдруг запустил стакан в стену. Тайсон пугливо сжался. «Прости», — взглянув на собаку, пробормотал Воровский. Подхватил бутылку и сел на пепельно-серый диван. «Он будет пить, пока не отключится. А завтра... завтра будет видно».